где растут энергетические кристаллы, а уже после этого выступим в совместный бой. Глава 4. Оказывается, прямо за водопадом располагается целая сеть пещер. Молчун в сопровождении Ватта показывает нам дорогу. Внутри пещер, к моему удивлению, оказывается сухо, тепло. Брызги воды, присущая им сырость, как-то обходит это место стороной. А еще здесь светло, как днем. Всюду, куда ни глянь, из каменных стен растут небольшие кристаллы размером с кулак. Те же самые, что и сердце Лапуты. Алиса, Руна и остальные удивленно крутят головами, пытаясь хотя бы примерно подсчитать количество кристаллов. И уже сейчас этого может оказаться достаточно, чтобы снарядить сотни спартанских солдат собственными экзоскелетами. И сколько еще скрывается в глубинах этих туннелей. Настоящее богатство. Однако на том сюрпризы не заканчиваются. Стоит нам только преодолеть несколько коридоров, уходящих все глубже под землю, как мы оказываемся в большом центральном зале. Его свод переливается словно звездное небо, а стены целиком покрыты разросшимися кристаллами. Но самое интересное находится в центре. Крупный, даже можно сказать, огромный кристалл завис в воздухе. По форме он как раз похож на сердце Лапуты, только немного больше. Камень источает чарующий лиловый свет, что еще больше выделяет его на фоне своих куда меньших собратьев, которые отгоняют сумрак голубым отливом.